Глава 8. Некоторое время в главном зале магической гильдии раздавался лишь стук моих каблуков. Лица присутствующих сливались воедино, видясь мне сплошной застывшей в изумлении массой, среди которой я выделяла всего два взгляда. Первый, спокойный и уверенный, принадлежащий темно-карим чуть прищуренным глазам. Второй, искренне потрясенный, выражающий отрицание и неверие. Первые хлопки от обладателей тех самых карих глаз стали для меня неожиданными. Их тут же подхватил появившийся поблизости Эгри, а затем и остальные, все еще не понимающие, что происходит, гости. «Вот эта статья выйдет!» Как из-за ватной стены донесся до меня восторженный голос репортера, за которым последовала вспышка мага-камеры. Внешне оставаясь уверенной и решительной, а внутри сотрясаясь от волнения, я заняла место среди объявленных участников, оказавшись рядом с Олдером. «Посмотри вон туда», — не поворачиваясь ко мне, шепнул он настолько тихо, что я едва расслышала. Проследив за направлением его взгляда, наткнулась на отца. Кажется, из всех присутствующих больше всего моим появлением был потрясен именно он. На его лице так и читалось непонимание, как такое могло произойти. Как я сумела обойти установленную им защиту, незаметно покинуть заброшенный зал и все-таки нашла в себе смелость сюда прийти. Новая лавина оваций, подобно мощной волне, смыла мое оцепенение. И по крови разлилось ликование. Глядя прямо в глаза великому магу, Драгору Непобедимому, я мимолетно улыбнулась, в этот миг чувствуя радость за свою первую победу. Рута подошла к нему и что-то сказала, судя по всему, напомнила, что пора произносить речь. Но, словно ее не услышав, отец продолжал в упор на меня смотреть, и постепенно непонимание в его глазах сменялось яростью, соседствующей с какой-то странной тоской. Словно он сам не знал, злиться на меня или заранее переживать из-за участия в играх. Прошло совсем немного времени, прежде чем он вернул самоконтроль и стал похож на самого себя. Брови сошлись на переносице, губы чуть сжались, плечи гордо расправились, и Драгор Непобедимый вышел в центр зала. Поднял в призывном жесте руку, и возбужденные перешептывания среди гостей смолкли. Все, как по команде, обратили на него жаждущие объяснений взоры, наконец перестав испепелять этими взорами меня. «Еще раз приветствую всех собравшихся», — произнес глава гильдии, усилив голос магии. «В этот торжественный вечер мы становимся свидетелями поистине легендарного события — начала 400-х магических игр. В этом году было подано 155 заявок, из которых были отобраны 99. Я поздравляю магов, оказавшихся в числе прошедших первоначальный отбор. Но это лишь первый и очень короткий шаг. Вас ждет множество испытаний, проверяющих силу тела, духа и ума. Также эти игры станут поистине особенными из-за двух причин, сосредоточившихся в одном человеке». Отец замолчал, и все взгляды, включая его, снова направились на меня. Словно вдалеке звучала исполняемая приглашенными музыкантами музыка, а среди гостей снова повисла тишина, которую я чувствовала всей своей кожей, всем существом. Я привыкла к вниманию во время и после битв, но такое ощущала впервые. Никогда бы не подумала, что могу растеряться настолько. Но, не позволив ни к месту разыгравшимся страхам взять верх, сделала шаг вперед и, следуя неизменной привычке, выпрямила спину. Никто не увидит моей слабости. Никто не узнает, какое волнение я испытываю в этот момент. Никто. Даже я сама об этом забуду. «Фелиция Саагар», — провозгласил Драгор Непобедимый, указав на меня рукой. «Моя дочь, 99-й участник, первая женщина в истории магических игр». Зал буквально взорвался овациями. Все присутствующие на приеме сагильдийцы зааплодировали, восторженно закричали, а кто-то даже засвистел. Вот она, сила гильдии, одной большой семьи, где все друг друга поддерживают. В голове промелькнула глупая мысль, что сегодня же нужно позаимствовать у тетушки Ливии пузырек валерьянки. Что-то сердце совсем не к черту. Бьется так, словно сейчас выскочит, и укатится прямо под полыхающим огнем магический шар. А также именно с Фелицией Саагар связан ранее обещанный сюрприз, продолжил отец, ставший мишенью для нескольких десятков мага-камер. Все маги гильдии уже об этом знают, как и спонсирующая игры императорская семья. Поэтому сообщаю специально для дорогих гостей и представителей прессы. В этом году победитель не только возглавит магическую гильдию, но и получит в жены мою дочь. В воцарившейся тишине словно гром прозвучал ошарашенный голос одного из репортеров. «Обалдеть!» Одним ёмким словом он прекрасно отразил состояние гостей. Но так как Фелиция изъявила желание участвовать в играх, в случае победы ее главным призом станет 2 миллиона льер, продолжил отец. А также полная независимость и свобода в выборе любых, даже самых сложных и высокооплачиваемых заказов. «Обалдеть!» Теперь одновременно выкрикнули все до единого журналисты. Пока зал снова возбужденно гудел и ликовал, я во все глаза смотрела на отца и не верила, что действительно это услышала. 2 миллиона льер? Деньги, на которые я смогу устроить свою жизнь, как пожелаю. Свобода, избавление от глупых предрассудков, возможность строить карьеру профессионального мага и поступать по велению сердца. Просто не верится. Отец так легко подстроился под ситуацию и все перевернул, что я даже им восхитилась. Но если он думает, что мне все равно не победить, то сильно заблуждается. Я получила еще один стимул добиться поставленной цели, а вместе с ним — справедливые условия. Все-таки отец и впрямь непобедимый. Знает, что честь для меня превыше всего, и в случае проигрыша отказаться от выдвинутых условий она мне не позволит. Пан или пропал. Теперь все зависит только от меня. А я в лепешку расшибусь, но завоюю свой главный приз. Эгри первым поднял вверх руку со скрещенными средним и указательным пальцами. Следом один за другим это сделали остальные маги, гости, отец и я. Древний знак единства и дружбы, ставший неизменным символом магических игр. Ведь игры — это не только развлечение народа и способ определить сильнейшего мага. Кроме прочего, они, транслируемые в не одном десятке стран, призваны демонстрировать мощь и сплоченность нашей империи. Вскоре ко всем участникам начали подходить придворные маги, ставящие на руках фигурные печати. Это сопровождалось непрерывными щелчками мага-камер, все той же музыкой и гулом возбужденных голосов. Кажется, некоторые лорды уже сейчас предлагали делать ставки на будущего победителя. Когда на моей руке появилась золотистая отметка в виде браслета с цифрой 99, торжественная часть подошла к концу и наступило время танцев. Я хотела было ретироваться к фуршетным столам, взять бокал шипучего розового вина и непринужденно, стоя в сторонке, отдохнуть от всеобщего внимания, но мне не дали. Даже шаг в сторону сделать не успела, как меня окружила целая толпа мужчин. Ну, возможно, не совсем толпа, но как минимум человек 10. В этой жизни мало что способно меня смутить, но от такого обилия внимания я все же несколько растерялась. Леди Саагар, лорд, имени которого я не помнила, протянул мне руку. «Вы позволите?» «Лорд Кейн», — тут же оттеснил его другой, — «Леди Саагар уже приглашена мной». «Лорд Аверон», — вклинился щупленький обладатель пышных усов, — «при всем уважении мой статус гораздо выше вашего, а значит, именно мне леди подарит первый танец». Я даже не знала, чего хочу больше — смеяться или плакать. А может, смеяться сквозь слезы или плакать сквозь смех. Выискивая в толпе Эгри, который мог бы меня спасти, дежурно улыбнулась. «Господа, прошу прощения, но я уже обещала свой танец другому». Стоило это произнести, как вся аристократическая братья синхронно посмотрела куда-то мне за спину, а я в то же мгновение ощутила на своей талии теплую ладонь. Да, единственная участница магических игр уже обещана мне. Зазвучала новая мелодия. Закружились в танцы разодетые пары, и меня закружили вместе с ними. Это был тот редкий случай, когда моя отличная реакция дала сбой, вынудив подчиниться перехватившему меня не в меру наглому магу. Собственно, что это именно тот самый маг, я поняла, еще не увидев его лица. Только у него могло хватить наглости такое заявить. «Это что, позволь спросить, ты сейчас подразумевал?» Сузив глаза и стараясь не сбиться с шага, спросила у него. «Я стану победителем этих игр», — просто ответил Олдер, прижимая меня к себе. «Значит, ты обещана мне». Он сказал это настолько спокойно, настолько уверенно и легко, что я не смогла сдержать удивление. Но в ответ на свой недоуменный взгляд получила всю ту же уверенность с примесью неизменной насмешливости. Будь на месте Олдера кто-нибудь другой, над такой уверенностью я бы только посмеялась. Но с ним все было иначе. Невольно поймала себя на том, что почему-то не только верю сказанному, но и под натиском исходящей от него силы чувствую себя непривычно слабой. Словно желая усилить мое смятение, Олдер крепче сжал мои пальцы, еще больше притянул к себе, подчиняя и одновременно давая свободу движений. Чуть прищуренные карие глаза сейчас смотрели в мои внимательно, изучающе, словно видя насквозь. Ощущение собственной слабости мне совершенно не понравилось, и я мысленно себя одернула. Повинуясь возникшему желанию показать, что не намереваюсь ни перед кем прогибаться, ответила ему вызывающим взглядом и сделала то, за что тетушка Ливия наверняка меня отчитает. Продолжая исполнять заученные движения, стала придавать им чуть более резкие очертания. Сохраняя легкость и грациозность, вкладывала в каждое из них свою силу, приправляя легким оттенком дерзости. Теперь наш танец походил на поединок. По венам разлился адреналин, который был не меньше, чем во время боя. Сердце билось, как шальное, в висках стучал пульс, в каждой клеточке тела разливался жар. Я не могла бы сказать, был он вызван моей магией или же магией этих моментов. В какую-то секунду я почувствовала полную свободу, подумала, что заняла ведущую роль, и меня затопило ликование. Но как только это случилось, Олдер снова перехватил инициативу, легко подчинил, дав понять, что моя свобода ограничивается им. Что сколько бы я ни старалась, он все равно окажется на шаг впереди, как тогда в лесу, как во время подачи заявки на участие. Всегда. Еще чего. Меня охватило пламя, теперь уже точно мое. Его вызвала взыгравшая внутри смесь из злости, желание доказать свою силу и независимость, и еще чего-то такого, чему было сложно дать определение. Присутствие рядом Олдера, находящегося столь близко, странным образом на меня действовало. А этот безумно длинный, полный сотен оттенков чувств танец только усиливал в душе странное волнение. Даже кровь казалась живым неудержимым пламенем, опаляющим тело изнутри. Прозвучал и резко стих аккорд. Я прогнулась в спине, откинула голову назад, чтобы тут же ощутить на обнаженной шее горячее дыхание. Еще один аккорд, и, повинуясь партнеру, вернулась обратно, снова столкнувшись с ним взглядом. Могла бы поклясться, что в этот миг карие глаза тоже горели. Без намека на иронию, ярко, опаляя буквально физически. Отстраненно подумалось, что наши взгляды похожи на скрестившиеся огненные клинки, от соприкосновения которых во все стороны летят искры. Огненная, почему-то с довольной улыбкой выдохнул он мне практически в губы. «Ты еще не знаешь, насколько», — также на грани слышимости выдохнула я. «И главный приз достанется мне». Следуя танцу, мы разошлись, соприкасаясь лишь ладонями одной руки, а когда снова оказались лицом к лицу, Олдер пообещал странное. «Ты сама захочешь от него отказаться, моя прелесть». «Ты совсем меня не знаешь», — возразила я, забыв о том, где нахожусь. «Этого не будет никогда». Снова скрещенные взгляды. Последнее мимолетное соприкосновение пальцев и ставшая неожиданной смена партнеров. не успев переключиться с одного на другое, все еще пребывая во власти смешанных, находящихся на грани сумасшествия чувств, я машинально положила руки на плечи лорда и даже не обратила внимания, с кем в паре оказалась. «Поздравляю, леди Саагар!» Смутно знакомый голос стал еще большей неожиданностью. «Как бы ни сложились игры, вы в любом случае останетесь в выигрыше. Слава вам обеспечена!» Пылающий внутри огонь утих, и, встретившись со взглядом партнера, я холодно проронила. «Меня не волнует слава, лорд Дейрон. К тому же вряд ли кто бы то ни было сумеет достичь ваших высот». Поняв, что я намекаю на недавний скандал, лорд постарался скрыть злость, но его рука на моей талии заметно напряглась. «Не стоит наживать врагов, леди», — с насквозь лживой улыбкой произнес он. «Тем более в преддверии такого непредсказуемого события, как магические игры». «Вы мне угрожаете?» — ответив такой же улыбкой, спросила я. «Что вы?» «Даю дружеский совет». Очень хотелось пожелать ему засунуть советы куда подальше, но мне удалось сдержаться. Танец, наконец, закончился, музыка стихла, и, обменявшись формальными поклонами, мы разошлись. Воспользовавшись подвернувшейся возможностью, я проскользнула в сторону накрытых столов, попутно взяв под локоть Эгри, рассыпающегося в комплиментах перед какой-то девицей, и, лишь оказавшись вдали от центра зала, облегченно выдохнула. Но, как оказалось, расслабилась я рано. Мой личный ад только начинался, и роль чертей в нем исполняли журналисты. Мне так и виделось, как у них горят глаза, на макушке вырастают рожки, а тонкие хвосты бьют об пол и подрагивают от нетерпения скорее приступить к пыткам. «Леди Саагар», — собственная фамилия уже вызывала зубовный скрежет, — «позвольте задать вам пару вопросов. Главный чертяка, который, кажется, представлял еженедельник «Вестник», вооружился блокнотом с самопишущим пером и направил на меня горящий взор. Ну, как есть черт! Прямо как их в книгах изображают». «Не позволяю», — отрезала я, очень надеясь, что моя улыбка скрасит отказ. Но журналистов, понимающих слово «нет», в «Вестнике» отродясь не водилось. Так что отступать чертяка не намеревался. «О, вы такая неприступная, леди Саагар», — с воодушевлением произнес он. «Считаете, холодность поможет вам на магических играх?» «Я пламенем владею, если вы не заметили. О какой холодности речь?» «То есть вы намерены использовать не только оружейную магию, но еще и родовой огонь?» — продолжала допытываться чертоподобная журналистская пиявка, умело цепляясь за слова. Обреченно понимая, что от меня не отстанут, я коротко ответила. «Буду действовать по ситуации». «К слову о ситуации», — тут же подхватил он. «Ваш, прошу прощения за прямоту, статус приза и участие в играх — тщательно спланированный ход, чтобы скандалом добиться популярности?» «Предпочитаю другие методы», — мысленно метая в журналиста ножи, сообщила я. «Идея пообещать меня в жены победителю принадлежит главе гильдии, и уверена, он с удовольствием поделится с вами подробностями». «Вот так, папочка. Сам заварил кашу, сам ее и расхлёбывай». «Но вы ведь понимаете, что каким бы ни был исход игр, ваше имя все равно войдет в историю?» Вопрос, в котором звучит констатация факта. «Расскажите, что чувствует прекрасная утонченная леди, намеревающаяся впервые с момента существования игр состязаться наравне с мужчинами?» В очередной раз улыбнувшись, я вкратчиво посоветовала. «Вот у прекрасной, утонченной, и спрашиваете». Оценив юмор, журналист блеснул белоснежной улыбкой в ответ, погрозил пальчиком и снова обрушил на меня шквал вопросов. Вслед за ним подходили и представители других изданий, которым, казалось, не было конца. К счастью, Эгри все-таки вспомнил об обязанностях лучшего друга и стал помогать, частично отвлекая внимание на себя. Убалтывать и подстраиваться под ситуацию он умел как никто другой, так что под конец один журналист сам откланялся и побежал брать интервью у Трея. В конце вечера меня ждало сразу несколько важных новостей. Во-первых, торжественное открытие игр и первый тур, где участники демонстрируют умения, должен состояться уже послезавтра. И отсеяться на этом этапе предстоит сразу 20 магам. Во-вторых, в гильдию прибыл не один десяток стражей, присланных самим императором, а еще несколько наблюдателей, призванных неустанно следить за порядком. Ну и в-третьих, за каждым участником закрепили миниатюрную летающую магокамеру, что я посчитала сущей воды произволом. Эта маленькая пакость должна летать за нами, отслеживать действия и каждый день снабжать журналистов свеженькими фото. И вот вопрос. Она что, и в ванной со мной находиться будет? Как вскоре выяснилось, нет, не будет. Камеры не могли проникать в личные покои магов, отчего я испытала некоторое облегчение. Оказавшись в стенах родной комнаты, первым делом избавилась от натерших мозоли туфель и, привалившись спиной к закрытой двери, шумно выдохнула. Затем, не без помощи заглянувшей ко мне тетушки, отправила вслед за туфлями платье, ненавистный корсет и украшения. Блаженство-то какое! Чуть позже, лежа в горячей ванне, гипнотизируя взглядом облако белоснежной пены, я анализировала сегодняшний вечер и строила планы. Завтра предстоял трудный день. Нужно подготовиться к первому этапу, тщательно все продумать, чтобы на открытии игр не допустить ни единого промаха. В магических играх многое решают не только способности участников и мнение жюри, но и публика. Поэтому хочу того или нет, а придется завоевывать симпатии, показывать себя во всей красе и удивлять. Да, пожалуй, удивлять — один из главных ключей к победе. Подумав о том, что пока у меня получилось не то что удивить, шокировать народ, я впервые за весь вечер искренне улыбнулась. Захватив в ладони пену, легко на нее подуло, и белые, подобные снегу хлопья, разлетелись по всей ванной. Публика хочет интриги и зрелищ? Что ж, мое участие в играх и то, и другое обеспечит сполна. Утро не задалось с самого начала. Сперва ко мне в окно влезла одна бессовестная летающая обезьяна и, ехидно хихикая, попыталась разрисовать спящее мне лицо раздобытым где-то маркером. Правда, была тут же поймана, взята за хвост и, без сожалений, выброшена все в то же окно. Затем, как только я чуть-чуть отошла от такого вопиющего безобразия, ко мне заявилась незнакомая дамочка, сообщившая, что на время игр будет моим личным стилистом. Вместе с ней притащились еще пятеро помощников, которых я сразу же отправила вслед за Йодиком, только уже через дверь. Целый драгоценный час пришлось потратить на объяснение, почему меня не устраивают предложенные на завтра варианты костюмов. То, что предлагалось, скорее напоминало оперение экзотических попугаев, обитающих на родине Йодика, а не одежду для боя. «Как вы можете такое говорить?» — оскорбилась знаменитая кутюрье, придворный стилист и знаток последних веяний моды. «Это просто неслыханно!» Спустя вышеупомянутый час мое терпение лопнуло, и мадам-стилист отправилась за своими помощничками. Выставляла я снова через дверь. Вежливо, но настойчиво. Затем пришлось пропустить завтрак, потому как в обеденном зале творился полнейший бедлам. Там присутствовали присланные императором наблюдатели и несколько журналистов, а также было установлено с десяток мини-магокамер. Об этом рассказал заглянувший ко мне Эгри, который заодно принес пару сэндвичей и стаканчик кофе. Наверное, впервые он кормил меня, а не наоборот. «Смотри, что еще принес. Друг протянул мне предмет, который я уже начала ненавидеть искренне и всей душой. Весь сегодняшний выпуск «Вестника» посвящался вчерашнему приему. А на главной полосе красовалось фото... Чье же? Правильно, мое. Собственная внешность не особо меня заботила, но, кажется, портрет вышел действительно неплохим. Хоть какой-то плюс. Бегло просмотрев интервью, я осталась вполне довольной. Мои ответы не перевирали, не переиначивали и не вырывали из контекста. Плюс номер два. Более того, со слов интервьюера, некоторая закрытость и отстраненность вкупе с хорошим чувством юмора придает мне особое очарование. Споткнувшись на «очаровании», я мысленно фыркнула и опустила глаза на последние строки, Там журналист указывал на возможность гендерной революции в магических играх, которая может случиться, если я войду хотя бы в десятку финалистов. Гендерная революция заставила меня фыркнуть снова. Но на миг задумавшись, не могла не признать, что я была бы этому рада. Если в следующем году моему примеру последуют другие девушки и женщины, обладающие подходящей магией, будет просто чудесно. Ведь главное — это желание, стремление к победе, цели и мечте. И если девушка хочет выступать на поединках, сражаться, выполнять сложные заказы, оказывать помощь правоохранительным органам империи, почему бы нет? «Ты дальше почитай», — посоветовал Эгри. «Там еще о тебе упоминается». Перевернув страницу, я увидела портрет отца, а рядом свой. Ниже шли факты из его биографии. Снова упоминалась знаменитая победа Драгора над Грехом Квара, после чего он и получил прозвище Непобедимого. Далее приводилась краткая информация о маме. Леди Аниэль Саагар, воздушном маге, погибшей 16 лет назад. При виде ее фото мои пальцы непроизвольно сжались, сминая белую бумагу. Вспомнился снег, преддверье зимних праздников, ожидание сказки и искаженное мукой лицо Райна, сообщившего, что мама погибла, выполняя заказ. Пустяковый, совсем не опасный заказ. Отогнав совершенно неуместные воспоминания и всколыхнувшиеся в душе чувства, я просмотрела оставшийся текст и буквально обомлела. Почти половину соседней страницы занимало еще одно фото — Олдера, танцующего со мной Олдера. Фотограф подловил тот момент, где мы замерли в эффектной позе. Я, прогнувшись в пояснице и запрокинув голову, он, склонившись к моей шее. Но самое потрясающее заключалось в том, что чертяки все-таки проявили свою настоящую сущность, то есть приврали, приукрасили и придумали то, чего не было и в помине. Олдер Дир, вступивший в гильдию всего несколько дней назад, уже успел обогнать прочих магов, вызвав расположение Фелиции Саагар и станцевав с ней первый танец, прочла я вслух. Значит ли это, что главный приз сам упадет ему в руки? Следом шло восхваление личных качеств Олдера, с которым журналисты тоже успели пообщаться, и прогнозы на его успех в играх. Газетка скомкалась как-то сама собой, и в стену полетела тоже сама. Да-да. «Главный приз сам упадет ему в руки», — передразнила я нерадивого писаку. «Да мы просто танцевали! Я что, весь прием должна была одна простоять?» Ухмылка и хитрый взгляд Эгри мне совершенно не понравились. Когда у него появлялось такое выражение лица, он всегда напоминал мне красного лиса. Редкий вид, кстати. «Что?» — спросила, демонстративно сложив руки на груди. «Ничего», — продолжая ухмыляться, ответил Эгри. «Вы вправду просто танцевали. Настолько просто, что ты в прямом смысле запылала». Мой дорогой картежник относился к тому редкому типу людей, на которых злиться или обижаться попросту невозможно. Поэтому я лишь выразила взглядом все, что о нем думаю, и вернулась к по-настоящему важным вещам. Как бы ни хотелось незаметно выскользнуть из комнаты через тайный ход, сейчас это было невозможно. Так что я вышла через дверь и, не обращая внимания на маячившую рядом магокамеру, направилась прямиком в тренировочный корпус. Гильдия не походила сама на себя. У нас и раньше был что ни день, то переполох, но такого сумасшествия эти стены еще не знали. Всем участникам игр правила диктовали проживать в гильдии, поэтому те, кто предпочитал жить в частных домах, в срочном порядке сюда переезжали. Так вот ты какой, хаос. Еще не дойдя до тренировочного корпуса, я увидела, как дрожат его стены. Бедный, ему тоже досталось. Все-таки тот, кто решил разделить объявление участников и открытие игр всего одним днем, настоящий безумец. Все участники дружно ринулись в залы для тренировок, дабы не терять даром времени, и теперь свободного места не осталось вообще. Войдя в зал, где я обычно тренировалась по оговоренному расписанию, обнаружила, что моего горячо любимого Тедди истязает какой-то маг. Еще двое расположились неподалеку и, не на шутку разойдясь, лупили друг друга магией. Еще один, кажется, тот, что тоже вступил в гильдию буквально на днях, пристроился в другом конце зала и тренировался в одиночку. В таких условиях отстаивать свои права смысла не было, да и времени зря терять опять же не хотелось. Гениальная идея пришла в мою светлую голову практически сразу, и, воодушевленная ею, я почти побежала в заброшенный зал, где отец запер меня минувшим вечером.